и вышла. Завершая прогулку, она не обнаружила новых примет сибаристского образа жизни. Перед угловым магазинчиком, вероятно, зеленой лавкой, были выставлены на мостовой три простеньких корзины с волокнистой фасолью. У вокзала она купила номер «Таймс» от третьего дня. В отель она поспела как раз к той минуте, когда миссис Пьюси и Дженнифер церемонно усаживали на заднее сиденье старомодного лимузина. Едут, несомненно, в Монтрё, чтобы по-царски вырядить Дженнифер. Эдит не спеша проследовала в отель, поднялась на лифте, прошла коридором, где попала в свежее облако духов и задумчиво присела на столик у себя в номере. «Дэвид, милый», — написала она, — «представь, здесь все с утра до вечера на ногах, жизнь прямо-таки бьет ключом. Существу не от мира сего, вроде меня, впору бежать в ужасе от утонченности здешнего фешенебельного общества. Но меня любезно взяла под опеку почтенная дуэнья, миссис Айрис Пьюси из Монтрос-Корт, ранее обитавшая в Холсмере. Предполагается, что из меня выйдет сносная компаньонка для ее дочери Дженнифер, хотя последняя, несомненно, птица куда более высокого полета. Тем не менее, Дженнифер не спешит разлучаться с мамочкой, по крайней мере, так уверяет ее мать, и мы себе мирно делаем вид, что достойный мужчина появится в свое время. Пока что мужчин вообще нет в наличии, если не считать покойного мужа миссис Пьюси. Другого имени или звания он, похоже, не имеет, да это, как подразумевается, и не нужно. Мы тут предоставлены сами себе. Она здесь, безусловно, самая интересная личность, хотя очень красивая дама с собачкой тоже кое-что обещает. Насколько я поняла, муж у нее — важная птица в Брюсселе. Впрочем, мне еще не выпало случая поговорить с ней. С другой стороны, миссис Пьюси особо весьма разговорчивая. И это к лучшему, иначе я... Это предложение она вычеркнула. Я обожаю миссис Пьюси. Абсолютно безмятежная, в высшей степени самоуверенная женщина, которая со смехом признает, что всего лишь приумножила дары, неспосланные ей Богом. У нее наверняка огромные деньги, и мне хотелось бы выяснить, откуда она их взяла. Когда наш муж перешел в главное управление, что и стало причиной прискорбного отъезда из Холсмера, интересно, куда именно он устроился? Что это за главное управление и чем оно управляет? В поведении миссис Пьюси проскальзывает некий нюанс, и, рискну заметить, есть нечто в носике Дженнифер, что заставляет задаваться вопросом, уж не был ли наш муж той породы, кто именует лавку точкой розничной торговли. Но человеком он был, безусловно, решительным. Он не только перевел часть доходов в швейцарский банк, но понял, что Средиземноморское побережье в разгар сезона ему противопоказано. То есть противопоказано ей, я хочу сказать. Не предпринимал ли он время от времени одинокие вылазки в игорное заведение? Не был ли тайным членом клуба Марбелла? Хотелось бы надеяться, но доказательств нет. Вообще-то, хотя раньше миссис Пьюси представлялась мне дамой, я перевела ее в ранг пониже. Миссис Пьюси определенно женщина. Женщина с головы до ног, как имел обыкновение называть ее наш муж. Впрочем, он был представителем старой школы. А даму с собачкой следует повысить до ранга дамы. Дамы с большой буквы. Она, вернее, ее супруг, тоже отсутствующий, относится к правящему классу. Хотя миссис Пьюси не очень-то высокого мнения о его титуле. Миссис Пьюси явно недолюбливает леди Икс. Я до сих пор не знаю ее имени. Интересно знать, почему. Но в остальном